Однако, при всем этом, я в данном случае очень верю в старую поговорку «Дьявол в деталях». Вот уж действительно так и есть. Совершенно непонятно, от кого именно дамочка получила распоряжение приглядывать за мной. На эту тему она ведь ни слова не сказала. Мои выводы основываются лишь на собственных умозаключениях. А еще, очень хорошо помню ее слова. Хозяйке борделя велено наблюдать, но не вмешиваться. Один раз она уже приняла прямое, непосредственное участие в моей судьбе. А теперь что? Совпадение? Вот даже не смешно, честное слово. Значит, мадам Жульет вышла из тени. Не в том смысле, конечно, что во всеуслышание заявила «добрый вечер, буду краткой, я, советская разведчица». Естественно, не об этом речь. Однако ее пассивное наблюдение внезапно трансформировалось в активное участие. Ибо я уверен на 100%, путешествие в Берлин связано с моей персоной. «Мадам Жульет, какая потрясающая неожиданность!» Громко высказался я, а затем шагнул блондинке навстречу. Естественно, в присутствии Марты вопросов хрен задашь. Все, что мне оставалось, изобразить радость и удивление. Впрочем, со вторым точно не пришлось напрягаться. Я действительно был удивлен, чертовски удивлен. А вот насчет радости, честно говоря, есть ощущение, что в любых вопросах, касающихся чекистов, стабильность всяко лучше перемен. Поэтому радости я точно не испытал, скорее наоборот. Сиди теперь, думай, зачем француженку отправили за мной следом. Для перестраховки, для контроля, Шипко вполне мог прикинуть, что о клячине мне уже известно. Как отреагирую? Вопрос. Может, Панасыч решил сработать на опережение? Подумал, что перебдить в данном случае лучше, чем недобдить. Вдруг я на фоне воскрешения клячина начну глупости творить. Тогда задача мадам остается неизменной. Приглядывать за столь важным для разведки товарищем, за мной. Ох, Алексей, это действительно потрясающая встреча. Блондинка всплеснула одной рукой и весело рассмеялась. Вторая рука у нее была занята собакой. Это еще одна неожиданность. Не то, чтоб меня удивляли собаки, как явление, однако при наших прошлых встречах никакая живность нигде не фигурировала. Да и в моих воспоминаниях слишком яркой была картина «Ночная подворотня». Блондинка отбрасывает камень, которым только что чуть не угробила полковника в отставке, а потом мы с ней дружно тащим бесчувственное тело Куусари в уголок. В тот момент мадам Жульет перешла для меня из категории «красивая женщина» в совсем другую категорию. Боевой товарищ, надежный относительно, партнер, коллега по оружию. И тут, мопс, мопс с розовым бантом на шее. Просто мой мозг теперь категорически отказывался воспринимать мадам Жульет как особу, способную завести мопса. Волкодава – это да, добермана – на худой случай, овчарку. Но вот маленькое, глазастое убожество. А вы как здесь оказались? Я улыбался во все 32 зуба, демонстрируя восторг. Представляете, доктор сказал, что Луи осталось совсем недолго. Возраст. Я подумала, он непременно должен увидеть родину. Мадам Жульет говорила со мной на французском. Не знаю, почему. Либо специально, для поддержания легенды, либо, чтоб Марта не могла нас понять. Луи, я покрутил головой, пытаясь отыскать взглядом неизвестного спутника блондинки. Что еще за Луи? Тоже какой-нибудь чекист под прикрытием? А-а-а, прелесть. Луи, ему очень идет. Раздался рядом голос фрау Марты. Ей, видимо, за эти пару минут стало тоскливо. Она вынырнула из-за моей спины, шагнула к француженке, а затем потрепала мопса, грустно висевшего на руке блондинки. Я, конечно, слегка прибалдел. То есть, Луи, которому устроили поездку в Берлин, это собака. Потрясающе. Но еще больше меня напряг тот факт, что фрау Марта прекрасно, просто идеально говорила по-французски. Черт, на самом деле, получается, я должен быть благодарен мопсу. Только собрался спросить хозяйку борделя, какого дьявола она забыла в Берлине. Думал, немка не поймет, если мы беседуем на другом языке, а значит можно в двух словах попытаться выяснить ситуацию. Хорошо, не успел ляпнуть ничего лишнего. Да, согласна с вами, мой Луи, удивительная прелесть. Восторженно согласилась блондинка. Алексей, ну чего же вы стоите? Представьте нас. Следующие минут пять мы дружно знакомились, обменивались любезностями и теребили мопса. Вернее, мопса теребили конкретно Марта и Жульет. Я просто тактично стоял рядышком, ограничившись тем, что назвал дамам имена друг друга. Бедолага мопс, мне кажется, был уже согласен скончаться, не увидев Берлин. Слишком уж несчастной выглядела пёсья морда, я его понимаю. Мало кому по душе, когда тебя трясут, лапают за брыли и сюсюкают. С горем пополам мне удалось разлучить фрау Марту, Жульетты Мопса. Такое чувство, будто немка напрочь забыла, для чего мы вообще пришли в ресторан. Нужно будет непременно встретиться. Я здесь остановилась в 238 номере, сообщила напоследок француженка и упорхнула с мопсом под мышкой в сторону выхода. Да, непременно встретимся, бросил я ей вслед. Какая приятная особа, с улыбкой заметила фрау Марта. Ага, необыкновенно приятная, поддакнул я, а про себя подумал, как бы эта приятная особа не начала мешаться мне под ногами. Честно говоря, начинаю чувствовать себя как небезызвестное дитя из пословицы, за которым семь нянек приглядывают, а потом бедолага одного глаза не досчитался. Многовато становится вокруг меня людей из Карибки, Клячин, мадам Жульетт. Я еще толком ничего не начал делать, а уже целая толпа оттирается. И это при том, что вообще-то я, секретный агент, разведчик, не припомню, чтоб за Штирлицем группа особо активных помощников бегала. Не успели мы с фрау Мартой сделать несколько шагов в сторону входа в зал ресторана, как мое внимание привлекла знакомая физиономия. Я заметил возле стойки администрации Скорейки. Он выглядел точь-в-точь как мопс француженки. Такое же грустное лицо, такой же тоскливый взгляд и отвисшая нижняя губа. Причем смотрел господин полковник своим этим тоскливым взглядом в сторону, куда упорхнула мадам Жульетт. Меня и Марту он демонстративно игнорировал. Наверное, решил, что немке достаточно на сегодня новых знакомств. Да и вообще, будет выглядеть достаточно странно, если за один вечер объявится слишком большое количество моих приятелей. Тем более, впереди еще предстояла встреча с Чеховой. Я, соответственно, тоже сделал вид, будто не заметил Иска, скользнул по нему невидящим взглядом, а затем галантно посторонился, пропуская фрау Марту вперед. Нас встретили, проводили к столику. Я первым делом, пока официант слушал заказ моей спутницы, просканировал взглядом зал. Ничего не понимаю, Чехова отсутствовала. Ее подруги Эми Геринг тоже нигде не было видно. Я, уже не скрываясь, покрутил головой по сторонам. Что такое, Алексей? С улыбкой поинтересовалась Марта. Честно говоря, меня ее улыбка слегка начала раздражать. Просто с момента, как я назвал свою фамилию, она все время радуется. Вот хоть убей, но мне в этом мерещится какая-то наигранность. Кто ж ты такая, добрая женщина? Почему я не верю тебе ни на грош? Вы были правы. Восхитительное место, сообщил я Марте и тоже улыбнулся. Ну что ж, если это такая игра, буду следовать ее правилам. По крайней мере, пока не пойму, в чем подвох. Ну и конечно, не мог же я сказать немке, что по моим сведениям тут должны быть две конкретные женщины, а нет ни одной из них. Фото Эми Геринг я изучил хорошо и как она выглядит, прекрасно знал. Среди многочисленных посетителей ресторана ее не наблюдалось, это точно. Ну и естественно, Чехову я бы заметил. Однако Ольги тоже не было. Видимо, что-то пошло не так. Я попросил фрау Марту сделать заказ за меня, сославшись на то, что она местную кухню знает лучше. Вино тоже выбрала немка. Мне вообще было все равно, что есть и что пить, потому как по-хорошему не хотелось ни первого, ни второго. Как-то все не так, вот, что скажу. Все идет не так, ни туда и ни в том ритме. Из секретной школы я уезжал, имея в голове одну картинку, а сейчас эта картинка полностью рассыпалась. Зато понавылазила куча дополнительных факторов, ранее не учитывавшихся. Дело в том, что за время, которое прошло в напряженной подготовке к отъезду, за те недели, которые я провел в постоянном контакте с Шипко, у меня сформировалась четкая, твердая мысль. Он никогда, ничего не делает просто так. Он никогда не полагается на случайности. Он гораздо продуманнее, чем кажется. И это при том, что дурака в Панасыче я никогда не видел. Я всегда высоко оценивал его умственные способности. Но Шипко не просто умен, Шипко хитер. Поэтому то, что мне сейчас кажется неожиданным и неправильным, на самом деле могло быть им просчитано с самого начала. А значит, все, о чем со мной говорил товарищ старший сержант госбезопасности, лишь верхушка айсберга. И тут возникает логичный вопрос. Почему бы сразу не дать всю информацию? Ответ напрашивается сам собой. Потому что Шипко знал, что скорее всего мне очень сильно не понравится будущая миссия, если я узнаю о ней больше, чем было сказано. Если я узнаю правду, представляешь, Альфред никогда не любил подобные места. считал их буржуазными. Голос фрау Марты с трудом пробился сквозь мои напряженные мысли. Я немного увлекся логическими выкладками, которые пытался распихать по полочкам в своей голове, а потому начало ее фразы банально прослушал. Хорошо, хоть включился вовремя. Буржуазными, я с удивлением обвел взглядом зал ресторана, только на этот раз оценивал антураж заведения. Лучше бы не делал этого, честное слово. В трех местах в виде специальной драпировки висели тканевые полотнища, с изображенной на них свастикой. Меня чуть не перекосило. Видимо, неприятие символики фашизма сидит во моем сознании крепко. На стенах не было картин или других свойственных подобным местам украшений. Нигде не наблюдалось позолоты, свечи или еще какой-нибудь мишуры, характерной буржуйскому стилю. Я не знаю, конечно, в чем прикол, что было первым, курица или яйцо. Это фашисты полюбили кайзерхов за столь откровенную симпатию к правящей партии или кайзерхов полюбил фашистов и быстренько натыкал в интерьер чертовой символики. Но при виде ее внутри возникало мерзкое ощущение тошноты. Надо как-то привыкнуть. Мне с этим придется теперь жить. Хм, что за новости? Я всегда считала это место приличным. Посмотри, что делается. Взгляд фрау Марты, устремленный мне за спину, внезапно стал недовольным. Она смотрела на вход в ресторан, к которому сидела лицом, и то, что там происходило, немку явно не устраивало. Я обернулся, дабы понять причину ее недовольства и завис, пялись на молодого парня со скрипичным футляром в руке. Он пытался пройти внутрь, но один из официантов упорно подталкивал его в обратную сторону. Скажу честно, больших усилий мне стоило сохранить невозмутимое выражение лица, потому что это был не просто какой-то левый парень, это был Бернес. Глава 6. Все как-то подозрительно хорошо. Простите, ради бога, это все так неловко вышло. Я очень, очень извиняюсь, что невольно помешал вашему общению. Вы, наверное, не рассчитывали на посторонних. Совершенно не планировал такого. У меня была цель. Фрау Книппер, простите. Ну что вы, Марк, прекратите. Право слово, ничего страшного не случилось. Да, Алексей, мы даже рады столь приятному знакомству. Воспитанные молодые люди нынче большая редкость. Знаете, ваше поколение, оно какое-то более активное. Я с умилением по очереди смотрел то на бубнящего Берниса, то на фрау Марту, которая всячески успокаивала смущенного Марка. При этом едва сдерживал желание со всей дури долбануть сидящего рядом товарища по плечу и сказать: «Дружище, как же я рад тебя видеть!» Бернес в сотый раз извинялся перед Мартой. Она в сотый раз его уверяла, что все замечательно. Я в сотый раз думал, какой же все-таки жук наш товарищ Шипка. Это насколько же надо все просчитать детально, филигранно, чтоб свести меня и Берниса подобным образом, в подобном месте, при подобных обстоятельствах. Отчего-то мне казалось, наша встреча с Марком, это именно заслуга Панасыча. Пусть через седьмые руки, но тем не менее. Да, с одной стороны, он многое не мог предвидеть. Слишком до хрена всяких совпадений и случайностей. Но с другой, есть ощущение, что даже эти случайности шибко предусмотрел. В первую очередь, исходя из того, как поведу себя я в сложившихся обстоятельствах, мог ли чекист предположить, что Иска узнает о бриллиантах? Вернее, что о них он узнает от меня? Думаю, да. Драгоценности, спрятанные в Берлине, самый лучший способ задурить голову начальнику сыскной полиции Финляндии. И, естественно, я им воспользовался. Жажда близкой наживы затуманила мозги Искариевки настолько, что он утратил бдительность и ни о чем другом теперь не думает. Мог ли шибко просчитать мое знакомство с Мюллером и его интерес? Конечно, мог. Даже на 100% просчитал. Клячин ведь не просто так появился на мероприятии и попытался убить фашиста. Единственное, что продолжало удивлять, одна маленькая, скромная деталь, которая вообще казалась максимально неожиданной. Это фрау Марта. Вот ее, чисто теоретически, Панасыч предвидеть не мог. Если только, а вдруг он заведомо знал о существовании данной особы, о некой связи, имеющейся между немкой и моими родителями. И еще получается, Панасыч понимал, что о немке знает не только он, но и узнают фашисты. Это вопрос очень скорого времени. Естественно, как только Мюллеру сообщили мое имя, он по-любому пробил по всем возможным каналам, кто такой Алексей Вицке. Просто так явиться и сказать: «Здравствуйте, я беглый шпион», мало. Немцы просто обязаны были проверить всю информацию. Значит, фрау Марта являлась тем элементом, который Панасыч тоже учитывал. То есть, Как я и думал, немка играла, играет и будет играть немаловажную роль. Осталось только выяснить, какую именно. Хотя, опять же, скорее всего, с точки зрения Шипка я Марту должен знать. Вернее, Алексей Вицкий ее должен знать. Как минимум, помнить. В общем, риски, конечно, были. Чуть влево или вправо от запланированного Шипка сценария я мог отклониться, но основное действо один черт шло по намеченному им пути. Вот теперь, Марк, когда я увидел его, несчастного и смущенного, пытающегося объясниться с персоналом ресторана, сначала в первые секунды настолько обалдел от радости, что не сразу понял, идет какая-то игра, какой-то спектакль. Естественно, главная роль в этом спектакле была не у официантов. Во-первых, Бернес выглядел очень-очень скромно, практически бедно, этакий обнищавший интеллигент. Во-вторых, он вел себя как сирота казанская, буквально готов был пустить слезу. Официанты, количество которых увеличилось до трех, подпихивали Марка к выходу. Он в ответ что-то говорил им несчастным, виноватым голосом, но при этом сдвинуть его с места у кельнеров не получалось. «Бедный парень», — высказался я грустным голосом. «Видимо, его сочли недостаточно подходящим для данного места». «Да». Фрау Марта, нахмурившись, как и я, наблюдала за тщетными попытками персонала выпроводить Марка из ресторана. Из всех присутствующих только мне было очевидно, насколько сейчас Бернесу весело. Марк просто-напросто откровенно развлекался, издеваясь над официантами. Он вроде бы не двигался особо с места, не сопротивлялся, но при этом ускользал из рук официантов, как самый настоящий хитрый карась. Тут, плечом повел, тут, чуть развернулся, тут, футляром невзначай задел одного из кельнеров, а второму вообще ткнул в колено. Поэтому трое вполне взрослых мужиков топтались на месте, хватали Марка за руки, но при этом вообще не понимали, что за чудеса такие происходят. Почему они его вроде бы куда-то двигают, однако он, вот ведь удивительное дело, остается на месте. Хотя сила и преимущество явно не на стороне этого худого, скромного парня. А парень просто очень грамотно использовал навыки, привитые нам молодечным. Видимо, схватить проходимца за шиворот и дать ему пинка под зад официантам не позволял внутренний устав заведения. Все-таки не забегаловка какая-то, а приличный отель с репутацией. Гостям сильно не понравится драка или скандал. Посмотрите, какой он худой, бледный. Я покачал головой. Жаль парня, явно голодный. Вон, со скрипкой. Он, может, хотел заработать себе на кусок хлеба. Денег-то явно у бедолаги нет. Да уж ведь где-то сидит его мать и не знает, что ее сына сейчас выкинут на улицу. Хотя, он скорее похож на сироту. Гляньте, какой несчастный у него вид. Мой ровесник где-то. Фрау Марта тяжело вздохнула, а затем решительно поднялась, отодвинув стул в сторону, и направилась к официантам. Около 5 минут она что-то тихо им вычитывала. Потом один из официантов резко стартанул куда-то, но достаточно быстро вернулся с управляющим, с тем самым, который был другом немки. Судя по не очень довольному выражению лица этого гражданина, облаченного в костюм тройку темно-серого цвета, он факту дружбы с Мартой уже был не рад. Мало того, сама таскается, так еще теперь просит пустить за столик какого-то нищеброда. Все это я вполне легко прочел по круглой, лоснящейся физиономии управляющего. Моя спутница явно собиралась пригласить Марка в нашу компанию. И, конечно же, это было именно то, что мне нужно. К такому решению я ее и подталкивал. Возможно, с моей стороны не очень красиво пользоваться слабым местом фрау Марты, ее воспоминаниями о сыне. Но, извините, мне так надо. А я уже понял, что Альфред – отличный рычажок давления на немку. Тем более, судя по ее обрывочным рассказам, которые и рассказами назвать сложно, сын Марты был одного со мной и Бернисом возраста. В любом случае, недолгие переговоры закончились безусловной победой немки. Спустя еще 5 минут она уже вернулась к нашему столику с довольным лицом. Следом за ней топал Бернес, который крутил башкой по сторонам, всем своим видом демонстрируя восхищение и растерянность. Он словно не мог поверить удаче, свалившейся ему на голову в виде мягкосердечной немки. «Вот, Алексей, познакомься, это, Марк». Фрау Марта кивнула в сторону Берниса. «Марк и Бриан, ты совершенно был прав, оказывается он, музыкант и пришел сюда в поисках работы. Алексей, я приветливо улыбнулся Бернису. Алексей Вицке, а вы, извините, не могу сообразить, ваша фамилия, какого она происхождения? Вообще, мой интерес был вполне искренним. Просто Марк, он как бы либерман. Германия сейчас не лучшее место для вообще каких-либо либерманов, а уж для советских тем более. Вполне понятно, Бернису дали другую фамилию и другую национальность, по крайней мере официально. По его физиономии с первых минут понятно, что он вообще ни разу не ариец, соответственно, под немца закосить сложно. Но я не понял, кого из Марка сделал Панасыч. Я румын, и можно на ты, скромно улыбнулся Бернес, усаживая за стол. Футляр он аккуратно и бережно поставил рядом с собой. Слава богу, не болгарин. Тихо усмехнулся я себе под нос. Ну не смог удержаться, честное слово. Просто так смешно это прозвучало, что отказать себе в возможности сказать шутку вслух, я не имел сил. Хотя, конечно, прикола никто не понял, ни Бернес, ни Марта. Они оба посмотрели на меня вопросительно, ожидая пояснения. «Не обращайте внимания, это личное», — отмахнулся я. «Ну не рассказывать же им, что через много лет родится один конкретный болгарин, который станет именем нарицательным». В итоге, следующий час мы провели в наимилейшей компании. Все было настолько отлично, что я даже невольно заволновался. Как-то подозрительно хорошо прошла наша встреча с Марком. Слишком гладко. Хотя, чисто внешне, причин для волнений не было. За столом сидел смущенный Бернес, который каждые 5 минут благодарил немку и извинялся. На столе стоял действительно вкусный ужин, который очень даже порадовал. Фрау Марта постепенно совсем размякла и общалась с Марком как добрая тетушка с племянником. А я, если откинуть излишнюю подозрительность, я был не просто доволен, я был счастлив. Наконец, хоть кто-то родной, знакомый и свой. Моя группа постепенно собирается вместе. Это просто охренительно. Раз появился Бернес, значит, скоро можно ждать и подкидыша. Так а на что ты рассчитывал, Марк, перебираясь в Берлин, неужели отправился наобум? Поинтересовалась немка. С горячим было покончено, а значит, по всем правилам этикета разговоры теперь вполне уместны. Естественно, фрау Марта, пользуясь возможностью, перешла к более подробным расспросам. Ей явно на самом деле было любопытно узнать о Марке, кто он и откуда. Вернее, откуда мы поняли, румын. А вот история жизни, это да, это немке казалось достаточно интересной темой для беседы. Тем более, у нас оставалось вино в бокалах и мы просто разговаривали, потягивая белое сухое, в ожидании десерта. Вы понимаете, я вообще некоторое время скитался. Так вышло. Отца никогда не знал, а мать, ей было тяжело. Она сделала все, чтобы дать мне соответствующее образование. Трудилась, не покладая рук, хваталась за все. Сама она была женщиной скромной, из сильно обедневшей, но приличной семьи. Боже, это все однозначно требовало аплодисментов. Бернес оказался великолепным актером. Я и не подозревал, что он умеет быть настолько убедительным. «Была?» – переспросила фрау Марта. «Да, к сожалению, была», – ответил Марк и опустил взгляд. Помолчал несколько секунд, а затем продолжил. «Матушка считала, что у меня талант к музыке. Она верила, это мое призвание. Поэтому на учителей уходили все наши деньги. Когда я остался один, попытался как-то зарабатывать дома, на родине. Но, к сожалению, не вышло. А потом один знакомый. Он приехал из Берлина недавно. Так вот, он посоветовал обратиться к одному человеку, к женщине. Она в некотором роде в долгу перед моим знакомым. Вернее, не она сама, а ее муж. В общем, там сложная история, к тому же не моя, поэтому, извините, не буду очень вникать в детали. Важно другое. Я прибыл сюда, в Берлин. Узнал, что нужная мне особа должна ужинать здесь, в ресторане. Ну еще подумал, если ничего с ней не выйдет, попробую устроиться на работу сам. Например, в этот ресторан. Я прекрасный скрипач, простите за нескромность. Я мог бы играть по вечерам на радость посетителям. Конечно, конечно, фрау Марта несколько раз кивнула. Даже не сомневаюсь. Я вижу ваши руки, ваши пальцы, да и вообще, вы очень дорожите инструментом, относитесь к нему трепетно, это очень бросается в глаза, уверена, у вас действительно талант, но, в таком виде лучше бы вам сюда не приходить, простите, Марк, за откровенность, ну что вы, Бернес подался вперед, схватил немку за руку и посмотрел ей проникновенно в глаза преданным щенячьими взглядом, я вам очень, очень благодарен, за то, что вы заступились и пригласили меня в вашу милую компанию. Я, по совести сказать, был очень голоден. Утром приехал в Берлин и первым делом отправился к дому той особы, ну о которой ранее шла речь. Однако ее не было дома. с трудом смог выяснить у прислуги вот про этот ужин, запланированный их хозяйкой. Конечно, у меня не было возможности покушать, а тут вы, спасибо. Как я могу обижаться на вас, тем более, за правду? Да, вид мой ужасен, но, это был единственный шанс, однако моя возможная благодетельница, ее тут нет, и если бы не вы, как же все это трогательно, произнес я с чувством, а затем быстренько поднес бокал к губам, чтоб скрыть свои настоящие эмоции. Черт, а нелегкая эта работа, тащить из болота бегемота. Быть разведчиком, жить в определенной роли очень сложно. Вот, что скажу, особенно в такие моменты, как сейчас. Потому что мне до одури хотелось рассмеяться. Я ведь знаю Берниса. Я знаю, кто он такой на самом деле. Подождите, то есть, фрау Марта руку убирать не торопилась, поэтому ее ладонь по-прежнему оставалась сжата пальцами Берниса. Но в этом не было ничего двусмысленного, как и в их взглядах, которыми они смотрели друг на друга. В глазах Марка светилось чувство благодарности и уважения. В глазах Марты, что-то отдаленно напоминающее материнскую заботу. Все прилично, ничего лишнего. Вы что же, приехали в Берлин просто в никуда, просто наугад, к какой-то незнакомой даме, которая задолжала услугу вашему знакомому? Выражение лица немки стало растерянным. Да, получается так. Бернес легонько пожал плечами и беззащитно, по-детски улыбнулся, заодно отпустив руку Марты. Я ничего не потерял и не оставил дома, а тут, постараюсь все-таки встретиться с моей благодетельницей. Она, правда, еще не знает о своей роли, но, надеюсь, все получится. Да как же так? Фрау Марта перевела взгляд на меня, словно спрашивая совета. Потом снова посмотрела на Берниса. А где вы остановились? Пока нигде. Он снова улыбнулся. Я ограничен в средствах, поэтому еще не знаю, как лучше поступить. Алексей, нет, ну ты слышишь? Фрау Марта снова повернулась ко мне, а я вообще весь этот час в основном помалкивал. Я наблюдал и слушал. Мне нужно было понять, что за легенда у Берниса. Теперь хотя бы появилась ясность. Ну и, конечно, удивление тоже. Выходит, Марк в этом ресторане должен был встретиться с женщиной, к которой ему дали рекомендации. Женщины нет, но она, очевидно, далеко не последний человек в Берлине. Дом, прислуга, связи, все дела. Значит, велика вероятность, что этой возможной благодетельницей может быть Эми Геринг. Чехову исключаю. У актрисы не такой уж высокий статус. Да, она известная личность, любимица фюрера, но именно власти, социальных возможностей в ее руках немного. А вот подружка Ольги Константиновны на роль благодетельницы очень даже подходит. Марк, вы знаете, я живу, жила, да, я жила одна, решительно вдруг произнесла фрау Марта. До сегодняшнего дня, да, так вышло. У меня 3 спальни в доме, одну я сдала, вот Алексею. Он тоже прибыл в Берлин в поисках лучшей жизни. Но, вы могли бы тоже снять у меня комнату. Я даже намерена вас настойчиво об этом просить. Алексей, ты чего? Аккуратнее. Немка вскочила и принялась стучать по моей спине. Просто я в этот момент подавился вином. Сильно подавился. От неожиданности. Глава 7. Мне предстоит ночная прогулка. Ночь медленно окутывала город, сползая по крышам домов, словно разлитые неосторожной рукой чернила. Однако наш храбрый и смелый герой не спал. Наш герой ждал. Ему предстояло. В этом месте моя богатая фантазия закончилась, и я заткнулся. Постоял, потупил, подумал. Хреновые дела. Я начал не просто говорить сам с собой, я начал нести всякую художественную чушь. Поганый признак. Видать, все-таки фляга по чуть-чуть подсвистывает. Этак скоро до реального сумасшествия докачусь. Так, ладно, хватит страдать ерундой. Нужно выбираться на улицу. Тихо и незаметно. Я посмотрел на часы, проверяя время, затем подошел к окну и выглянул на улицу. Чертовы бюргеры. Хорошо строит, основательно, высоко. Да, Леха, тяжела и неказиста жизнь сурового чекиста, 3-й этаж. Я так скоро начну претендовать на роль Человека-паука. Стоило всего лишь разочек покоричиться на гостиничном фасаде в Хельсинки, и все, затянула трясина экстрима. Я прищурился, прикидывая расстояние, которое нужно преодолеть, чтоб показаться на улице. К счастью, окно моей спальни выходит не во двор, где калитка, а на прямо противоположную сторону, буквально в 5 метрах от стены дома, забор, а еще тут деревья и кусты. Значит, велика вероятность, что я реально смогу сделать это незаметно. Не хотелось бы привлечь внимание соседей. Время, конечно, уже позднее, однако, по закону подлости какая-нибудь особо бдительная фрау может заметить мужскую фигуру, которая в ночи спускается из окна. Вряд ли она решит, что эта Марта ударилась в любовные приключения. «А нам такого не надо», — сказал я сам себе, потом, не выдержав, усмехнулся. «Крыша едет, точно. Дурацкая привычка говорить вслух, когда рядом никого нет, укоренилась во мне, похоже, намертво. Это все от недостатка общения. В секретной школе я в таких беседах точно не нуждался. Все время рядом кто-нибудь был, то беспризорники, то чекисты, то еще какая-нибудь компания. Теперь же я либо пребывал в обществе врагов, при которых нужно следить за каждым словом, либо в одиночестве. Вообще, хочу сказать, фильмы про разведчиков заиграли новыми красками. Я понял, почему в 17 мгновениях весны на заднем фоне какой-то мужик постоянно трындел за автора. Это у Штирлица крыша, наверное, ехала потихоньку. Вот и появлялись всякие голоса. Жить в постоянном напряжении, тот еще стресс. Потому что, теперь я точно могу сказать, быть разведчиком вообще ни разу не весело. Все время, каждую секунду, необходимо следить за собой. Поведение, слова, жесты. С ума можно сойти. Правда, сейчас, к счастью, нарисовался один немаловажный фактор, способный внести некоторые положительные моменты, Бернес. Да, мы пока не успели поговорить о насущном. Имею в виду, нормально поговорить. Хотя, конечно, то, что фрау Марта предложила Марку снять комнату в ее доме, значительно облегчило жизнь. По крайней мере, один из членов моей команды будет находиться под боком. И это просто охренительно. Осталось дождаться подкидыша. Другой вопрос. В стенах дома мы вряд ли сможем вести себя свободно, выходя за рамки легенд. Это одно из главных правил, которые вдалбливали нам в школе. Неважно, где находимся, с кем и в каких обстоятельствах. Роль, которую играем, должна стать нашей настоящей жизнью. Иначе велика вероятность в любой момент спалиться. Вернее, спалиться велика вероятность как раз в максимально неподходящий момент. Я снова отодвинул штору, тихонько приоткрыл створку окна и наклонился вперед. Хотел более детально оценить полосу препятствий. В принципе, дом старый, построен из грубого камня. Через каждые 40-50 сантиметров имеются выемки, с помощью которых я даже имею шансы спуститься вниз целым и невредимым. Кусты скроют передвижение до забора, перелезть через него проще простого. Кованая решетка с вензелями и украшениями исключительно подходит для моих целей. А вот чтоб вернуться обратно, придется попотеть. Забраться наверх будет сложнее. Хозяйка считает, будто я сплю. Дверь закрою на задвижку. Вряд ли ей захочется в ночи идти ко мне в комнату. Черт, надо было более практично подходить к вопросу и обсуждать условия сотрудничества. Как-то я продешевил сплошные риски. Естественно, ответить мне было некому, потому что в комнате я находился один. Марк и фрау Марта сидели внизу, в гостиной. Я слышал их тихий бубнеж. По-хорошему пора бы честь знать, то есть расходиться по спальням. Однако хозяйка дома была настроена на общение. Мне удалось свалить исключительно под предлогом усталости и внезапно начавшейся головной боли. Поэтому Бернес отдувался теперь за двоих, рассказывал что-то про музыку и свое несчастное детство. Немку, будто назло, растаращила от выпитого вина, идти спать она не собиралась. Наоборот, когда мы прибыли из ресторана домой, достала еще бутылку рислинга, заявив, что непременно нужно продолжить столь прекрасный вечер. Нет, я, конечно, согласен, не считая так и не появившихся Чехова и Геринг, день, можно сказать, удался. Особенно радовало крайне неожиданное появление Берниса. Но, мои ближайшие планы внезапно изменились. В том смысле, что, поднимаясь из-за столика в ресторане, я рассчитывал вернуться в свое новое жилище, искупаться и лечь спать. Честно говоря, сильно хотелось отдохнуть сегодня. Хотя бы одну ночь выспаться, не думая ни о чем. Потому что уже завтра придется снова напрячься. Нужно будет встретиться с Чеховой, найти выходы на тех агентов, которых я должен вернуть в крепкие руки советской разведки, переговорить с Марком. Причем последний пункт едва ли не самый сложный. Еще нужно понять, как и где мы с Бернисом сможем это сделать. К тому же, есть и скорейки, и фашисты. В общем, в любом случае перед следующим этапом моей секретной службы необходимо набраться сил. Но, как говорится, мы предполагаем, а выходит все вообще не так. Узнал я истинность данной поговорки на выходе из ресторана. Даже дважды узнал. Сначала был из скорейки. Мы с Марком и фрау Марта уже покинули основной зал заведения, дружно двигаясь по холлу гостиницы, когда я резко остановился, а затем с растерянным видом схватил себя за запястье левой руки. «Ах ты ж, часы оставил на столике. Вы идите, как раз возьмете такси, а я сбегаю быстро. Это очень важная для меня вещь. Часы?» – переспросил Бернес и посмотрел на меня так, будто я сделал что-то максимально неприличное. Вернее, смысл его взгляда был понятен только мне. Просто я знаю Марка хорошо, а соответственно понимаю все двойные смыслы, которые он вкладывает в свои слова. Для Марта выражение лица Берниса выглядело просто удивленным. Хотя на самом деле мой товарищ безмолвно спрашивал, не чокнулся ли я, как можно забыть наручные часы, да еще столь для меня важные. Права тут же в глазах Марка мелькнуло понимание. Он сообразил, что мне просто нужно на некоторое время остаться одному. Да, машинально снял, пока слушал твою волнительную историю. Расчувствовался, оставил рядом с салфеткой. «Идите, догоню вас», — кивнул я своим спутникам. Затем развернулся и направился обратно ко входу в ресторан. Однако, дойдя до первой же колонны, их в холле имелось несколько, воспользовался суетой, которая творилась вокруг. Гости отеля активно сновали туда-сюда, это позволяло раствориться в толпе. Сделал шаг в сторону колонны, скрываясь из зоны видимости. Потом осторожно выглянул, дабы убедиться, что Марк и немка вышли на улицу. «Это что за гражданин объявился? Мы о таком не договаривались». Голос эскариевки прозвучал настолько близко, что я невольно вздрогнул. Финн стоял возле той же самой колонны, буквально в нескольких сантиметрах от меня. «Черт, можно не подкрадываться так внезапно, с вами посидеешь раньше времени». Я недовольно посмотрел на господина полковника. Надо признать, он тоже не выглядел счастливым. «Нет, ты, конечно, молодец, Алексей. Понял, что нам нужно поговорить, но вопрос остается прежним. Это что за еврейский парень с вами?» Настойчиво повторил Иска. «Он румын», — ответил я начальнику сыскной полиции. «Конечно, понял. Вы же маячили на самом виду, когда мы вышли из ресторана, пялились на меня в оба глаза. Я все-таки не идиот, чтоб не догадаться о ваших намерениях. И отодвиньтесь, пожалуйста. Мы со стороны выглядим как два извращенца. А насчет парня, откуда я знаю? Вы сами велели поселиться у этой странной фрау Марты. Марк приехал в Германию в поисках работы. Он музыкант. По крайней мере, так было сказано. Фрау Марта сжалилась над ним, когда его пытались выпроводить из ресторана. Пригласила за столик, а теперь к себе в дом. Если вас очень интересует, зачем, можете спросить ее саму. Я, знаете ли, не отвечаю за поступки дамочки. И она, между прочим, действительно странная. Румын. Ага. Тихо хохотнул Иска. Ты хочешь сказать, это, чистой воды совпадение, на кой черт он ей сдался? У женщины, видимо, доброе сердце. Я небрежно пожал плечами. В любом случае, так даже лучше. Меньше будет обращать внимание на меня. Хорошо, она взяла тебя на постой. Я верно понял, все получилось. Ты молодец, Алексей. Есть в тебе вот это, умеешь нравиться дамам. Да, кивнул я, сделал, как велено. Вы объясните, почему именно этот дом? Почему именно фрау Марта? Вы знали, что мы с ней встречались очень давно. Я был еще совсем маленький. Плохо помню. Отец как раз служил в дипломатическом представительстве здесь, в Берлине. Вышло, конечно, мило, когда она узнала мою фамилию, но подобные совпадения, скажу честно, меня настораживают. Конечно, я мог не говорить этого Иска, но с другой стороны, если Мюллер в курсе о связи Сергея Вицки и фрау Книппер, а я почти уверен, все обстоит именно так, он вполне может ожидать от меня определенной реакции. И предупредить начальника сыскной полиции тоже может. Мол, понаблюдайте, господин полковник, за вашим русским, как он отреагирует на дамочку. Если промолчу, будет странно. Да, Алеша был мелким. Допустим, он забыл о встречах с Мартой и ее мужем. Но ведь сама Марта наверняка должна вспомнить фамилию. Понятия не имею. Голос Риекки звучал вполне искренне. Похоже, на самом деле ни черта не знает. Задашь вопросы в другом месте при встрече. Если тебе, конечно, захотят ответить. Почему не появились Чехова и Геринг? Вы издеваетесь? Я с подозрением покосился на Иска, потому что был уверен, реально издевается. Он как раз в этот момент вытащил из кармана пиджака свернутую трубочкой газету, встряхнул ее, расправляя, и с умным видом уставился на первую полосу печатного издания. Видимо, для того, чтобы двое укрывшихся за колонной мужчин не вызывали подозрения. Впрочем, сказать честно, окружающим до нашей парочки особо не было дела. Часть гостей выходила, часть заходила, некоторые направлялись в ресторан или просто разговаривали в холле, ожидая знакомых. Откуда я могу знать, почему не пришли Геринг и Чехова? Зачем опять вы спрашиваете меня? Они мне, знаете, отчетов не присылают. Может, планы изменились. Может, случилось что-то. Ясно. Плохо. Тебе нужно познакомиться с Геринг. Обязательно. Значит, смотри, завтра отправишься к своей обожаемой актрисе. Вся информация у нее. Она расскажет, куда идти и что делать. Ольга Константиновна работает на гестапо? Спросил я с сомнением. Неожиданно. Сомнение, естественно, было наигранным. Еще в Хельсинки стало понятно, Чехова, как минимум, пошла навстречу Мюллеру, который 100% просил пообщаться со мной, прощупать, так сказать, почву, что я за человек. Вполне разумный ход. Одно дело, когда молодой парень разговаривает с оберштурмбанфюрером СС, и совсем другое, когда дружит с красивой женщиной. Во втором случае он будет более откровенным. Не могу сказать наверняка. Одно знаю точно, инструкции к дальнейшим действиям передаст тебе именно она. После встречи с Чеховой нам нужно поговорить о своем деле. Ты понимаешь, о каком? Продолжил господин полковник. Буду ждать тебя на углу ее дома, в 3 часа после полудня. Высказавшись, начальник сыскной полиции Финляндии свернул газету, оторвался от колонны и направился в сторону лифта. Ну да, прощаться не надо, хмыкнул я ему вслед. Затем опустил руку в карман пиджака и вытащил оттуда часы. Нужно вернуть аксессуар на место. Конечно, я предварительно снял их, когда мы выходили из ресторана. Просто увидел Финна, который ошивался в холле, испепеляя меня взглядом, и понял, эскариетки очень жаждет поговорить. Поэтому шустро придумал причину, по которой мог отделиться от спутников и задержаться. Часы снял для достоверности. Вдруг, к примеру, фрау Марта обратила бы на мое запястье более пристальное внимание, а часики на месте. Вышло бы некрасиво. Завтра будет насыщенный день. Тихо пробормотал я, застегивая ремешок. Не подскажете, который час? Вообще, конечно, такие моменты просто катастрофически нуждаются в спецэффектах. Это добавило бы им напряженности и трагичности, зрелищности. Вот как сейчас, например, когда я услышал вопрос, сказанный знакомым до боли голосом, это было очень неожиданно. Но если бы на заднем фоне звучала какая-то соответствующая музыка, небеса разверзлись и сверху ударила молния, вообще все сложилось бы идеально. Странно. Вот именно в этот момент я не вздрогнул, не испугался, не опешил. Наверное, потому что ждал появления данного человека. Каждый день ждал, начиная с покушения на Мюллера. А еще, был уверен, это непременно произойдет. А вот и восставшие из мертвых. С усмешкой произнес я, затем медленно повернулся к тому человеку, который поинтересовался временем. Шуткуешь, интересно. Ну что ж, мне всегда казалось, что скромным тихоней ты только притворяешься, Алексей. Клячин смотрел на меня с серьезным выражением лица, хотя я видел, как в глубине его глаз мелькают искры веселья. Я поднял руку, посмотрел на часы, но вслух сказал совсем другое. Задержались вы, дядя Коля. Замучился вас ждать. Хотя, сам факт вашего воскресения уже восхищает. Правда, вы же коммунист, в Бога не верите, а такие фокусы устраиваете. Надеюсь, воду в вино еще превращать не начали. Со стороны могло показаться, будто случайный прохожий, один из гостей отеля, спросил у меня время, а я отвечаю. И кстати, Клячина было вообще не узнать. Он нарядился в дорогой костюм, а потому вглядел несколько претенциозно. Образ дополняли не менее дорогая, начищенная до блеска обувь и шляпа, опущенная чуть ли не до кончика носа. Осанка, поворот головы, манера подачи себя, все изменилось. Товарищ старший лейтенант госбезопасности больше таковым не являлся. Это был типичный горожанин, немец, ухоженный, аккуратный, уверенный. Смешно, согласен, жду тебя в полночь, в 2 кварталах от твоего дома, если идти в сторону центральной части города, находится старый сквер, 3-я лавочка от входа возле огромного, раскидистого дерева, постарайся не опаздывать, и, Алексей, надеюсь, мне не нужно говорить банальную, вполне очевидную фразу, конечно, я приду один, не тратьте время на лишние уточнения, дядя Коля, благодарю, Николай Николаевич кивнул мне, а затем спокойно и уверенно направился в сторону стойки администратора. Буквально через секунду я потерял его из виду, только один раз моргнул и все, нет никакого Клячина. Честно говоря, даже не понял, как он это сделал. Вот, был человек, а вот, его уже нет. Естественно, всю дорогу до самого дома я думал лишь о предстоявшей встрече. На данный момент она волновала меня очень сильно. Но, как назло, фрау Марта разошлась со своим хорошим настроением, и теперь мне приходилось соображать, как выбраться из дома незаметно, а потом также незаметно вернуться обратно. Однако оно того стоило. Встреча с Кляченым даст мне нужную и важную информацию. Глава 8. Я внезапно нахожу кое-что полезное. Чертова конспирация. Чертовы фашисты, чтоб вам пусто было, прошипел я себе под нос, осторожно выглядывая из-за угла дома. Столько много было потрачено сил ради встречи с дядей Колей, и на последнем, финальном этапе случился затык. А я, между прочим, очень старался успеть вовремя. Пока из спальни выбрался, чуть не посидел. Честно говоря, сам не ожидал, что во мне имеются способности акробата и паркурщика. Ползти по стене, цепляясь за выступы и щели между камнями, то еще удовольствие. А теперь сижу дурак дураком и носа высунуть не могу. Кто же знал, что по ночам в Берлине неспокойно. До обозначенного Кляченым места оставалось всего несколько десятков метров. Я отлично мог рассмотреть тот самый скверик, о котором он говорил, но пройти туда не имел возможности. Вернее, чисто физически имел. Ноги вполне себе ходят, слава богу. Однако прямо рядом с чугунной оградой сквера, который выглядел заросшим и заброшенным, тусовалась компания молодых людей. Они громко что-то обсуждали, размахивая руками, и были настроены агрессивно. Причем это такая агрессия, которая конкретной цели не имеет. А значит, целью может стать любой случайный прохожий. Вообще, конечно, Клячин молодец. Тут ничего не скажешь. Выбрал для нашей встречи исключительно подходящее место. Быстро словился дядя Коля в незнакомом городе. Однако он не учел посторонних, внешних факторов. При том, что рядом находились достаточно приличные районы, сквер выглядел так, будто его специально тут оставили для всяких темных делишек. Он прятался от лишних глаз в кармане между домами и, судя по всему, заканчивался тупиком. Фонарей поблизости почти не имелось, поэтому лавочки и деревья скрывала ночная тьма. Я не знаю, откуда вообще в центре Берлина взялось что-то подобное и почему никто не приводит скверик в порядок. Да и плевать, по большому счету. Сейчас гораздо важнее другое. Собираются эти граждане уходить или как? В принципе, по идее, парни могли не обратить на меня внимания, если бы не одно «но». Не похожи ребятки на обычных горожан. Они были одеты в форму, однако что за формой я понять не мог. Ни СС, ни военная, в любом случае просто так таскаться по Берлину в подобной одежде никто не станет. Получается, наша встреча может быть для меня потенциально опасна. Да что бы они делали без штурмовиков, мы... Главная двигающая сила. Мы, вообще главная сила. Забыли все заслуги, сволочи. Один из парней возмущался громче остальных. Он так активно жестикулировал руками, что вполне мог зацепить кого-нибудь из своих же товарищей. Товарищи это понимали, а потому каждый раз, когда их друг увеличивал громкость и особо энергично размахивал конечностями, осторожно отодвигались в сторону. Говорили молодые люди, естественно, на немецком. Штурмовики, я принялся лихорадочно перетряхивать информацию, имеющуюся в голове. Коричневорубашечники, что ли, боевые группы, которые, можно сказать, привели Гитлера к власти. Вроде бы так, о данной организации Шипко тоже говорил. Упоминал, как рьяных приверженцев национал-демократии. И ради своих идей, между прочим, они в качестве аргументов используют отнюдь не слова. Жестокие, злобные бойцы. Их по сути для этого и натаскивают. Как псов. Штурмовые бригады действительно неплохо прокинули в определенный момент. Пока требовались активные действия для захвата власти, Адольфа существование коричневорубашечников вполне устраивало. А потом, крепко усевшись на своем фашистском троне, он занервничал. Так, впрочем, всегда и происходит. Властьимущие крайне неблагодарны по отношению к тем, кто делал за них грязную работу. Потому что те... кто привели психованного Адольфа наверх иерархической лестницы, ровно точно так же могут и увести, дать пинка под зад, свалив своего же ставленника. Фюрер начал бояться штурмовиков, тем более, что с руководством этих парней у Гитлера возникли разногласия. С точки зрения бывших соратников, фюрер отступил от идеалов НСДАП, Вместо этого стал заигрывать с буржуями, которых националисты считали пережитками и недобитками. В 1934 году вся верхушка штурмовиков была снята, арестована и даже убита. По решению фюрера, конечно, там за уши притянули какую-то историю с изменой, а соответственно отстреливали боевиков вдохновенно, с огоньком. Назвали это событие «Ночь длинных ножей». Любят фашисты добавить романтичного флера своим маньячным склонностям. То у них хрустальная ночь, то пивной путч. И кстати, в реализации плана по уничтожению придуманного врага в лице руководства штурмовых бригад, достаточно большую роль играли все те же Гиммлер и Геринг. На данный момент коричневорубашечники выполняют роль то ли гражданской обороны, то ли добровольческой полиции. В основном из их рядов набирают будущих сотрудников СС. Я напряг мозги, пытаясь сообразить, что еще интересного или важного было в информации, озвученной Шипко. Однако больше ни черта не вспомнил. Панасыч про штурмовые бригады рассказывал коротко и чисто для общего понимания. У него повествование в данном случае такое было, уровня Википедии: родился, женился, умер. Шипко коричневорубашечников просто упомянул как одну из частей структуры фашистской системы. Впрочем, на данный момент вполне достаточно того факта, что конкретно эти парни могут быть крайне агрессивными. Они точно не относятся к миролюбивым пацифистам. Один человек, в темноте пробирающийся в сквер, скорее всего, может им не понравиться. А мне сейчас только стычки со штурмовиками не хватает. Насколько я помню, хотя могу ошибаться, огнестрельное оружие они не носят, но таскают с собой кинжалы. Романтики с большой дороги, ё-моё. Именно по этой причине мне приходилось торчать за углом ближайшего от сквера дома, ожидая, когда парни соизволят переместиться в другое место. Однако они не торопились. Судя по оживленной беседе, их сильно не устраивали изменившиеся положения штурмовых бригад, которые, по мнению самих коричневорубашечников, притеснялись и угнетались. Надо же, какие бедненькие, несчастные фашистики. Я поднял руку и посмотрел на часы. Да блин, время уже перевалило за полночь. На встречу с дядей Колей я опаздывал. Даром, что между нами всего лишь какие-то десятки метров. Носа-то не высунешь. Хотя, не могу сказать, чтоб в темноте, окутывающий сквер, наблюдалось какое-нибудь активное движение. Если Клячин там, он тоже, скорее всего, затих и не демонстрирует своего присутствия. Другой вопрос, что дядя Коля сильным терпением не отличается. Надолго ли его хватит, вот так скромненько прятаться от молодых фашистов? Ему, как и мне, должно быть прекрасно видно компанию штурмовиков. Клинанет товарища старшего лейтенанта госбезопасности, возьмет он свой пистолет да и постреляет их к чертям собачьим. Зачем? Да чтоб не шлялись там, где их не просят. Чтоб не мешали порядочным советским разведчикам свои шпионские встречи проводить. Парни еще, будто специально, выбрали самое прекрасное место для того, чтоб маячить бельмом на глазу. Они стояли как раз неподалеку от единственного фонаря, имевшегося на этом пятачке. И обойти не обойдешь, и проползти не получится. Будет очень, очень плохо, если из-за кучки фашистов я не смогу встретиться с Клячиным. Сколько эти придурки еще собираются ошиваться здесь? Судя по их раскрасневшимся лицам, по энергичным жестам, там дело не только в кипящем разуме и справедливом возмущении. Похоже, парни навеселе. Видимо, где-то выпивали, а потом, как это обычно бывает, начали обсуждать наболевшую тему. В итоге, агрессия еще подпитывается алкоголем. Хотя, самым энергичным их них являлся тот самый, особо крикливый. Остальные, мне кажется, уже затасковали и были не против разойтись. «Ну давайте, давайте, идите еще прибухните, что ли?» Продолжал шептать я сам себе, будто от моих слов штурмовики действительно исчезнут. Просто время поджимало. Мне так-то еще необходимо вернуться в дом фрау Марты и забраться обратно в спальню. Вот об этой части обратной дороги даже думать не хочется. Как вспомню, что придется корячиться до третьего этажа по стене, зло берет. Потом не мешало бы поспать, день впереди предстоит насыщенный. Один только из кореевки 150 указаний дал. Вы помните, как все случилось 30 июня? Помните, они обвинили нас, будто мы хотим захватить власть. Продолжал возмущаться самый говорливый из компании. Арестовали Рёма и тех, кто находился вместе с ним в Мюнхене. А ведь бойцы из штабсвахи в тот день прибыли к Рёму. Они могли его защитить. Все-таки не простые штурмовики, а личная гвардия. Если бы не присутствие фюрера потом. Вы помните, что было потом? По всей Германии прокатилась волна террора. Расстрельные списки были готовы заранее. Я это точно знаю. Они искали повод, что нас уничтожить, чтоб лишить головы. Это заговор. Да, настоящий заговор. Только устроили его они, а не мы. Чертовы выкормыши Версальского мира. Карл, прошло 5 лет. Что ты теперь хочешь добиться? Один из парней положил говорливому руку на плечо, пытаясь его успокоить. Тогда был 1934 год, сейчас 1939. Мы ничего уже не сможем изменить. Вообще штурмовиков было 5. Они стояли кучкой, близко друг к другу, но самый вдохновленный, тот, который вспомнил Рёма, являлся центром этого произвольного, доморощенного митинга. Друзья столпились вокруг него, и он активно вещал им свои истины. Рём, один из руководителей штурмовых бригад, шибко сказал, что фюрер видел в нем реального конкурента. Конечно, товарищ сержант госбезопасности выразился немного другими терминами, более грубыми и почти матерными, однако, мысль была именно такой.